Глава 6. Тварь теперь бережно несла меня в лапах и почти нежно шипела. Я старалась не думать о том, что сейчас произойдет, но дрожь скрыть от паучихи не удалось. Демонесса довольно усмехалась, а я не видела, но ощущала, как ее черные нити ласково вились вокруг меня. Внутри склепа снова горел факел, но лучше бы стояла кромешная темнота, чтобы не видеть пустой окровавленный гроб и нож. Тварь поставила меня рядом с постаментом и велела опереться о него руками. Сильно затошнило, и я отвернулась, чтобы тут же закрыть глаза. Тело бабы Нюры, сломанной куклой, лежало в дальнем углу. «Сейчас ты нарисуешь на лбу пентаграмму и впустишь меня», — услышала я шипение паучихи. И так стало горько на душе. Я хотела жить, нормально, просто жить, а не быть игрушкой для паучихи. Беспомощно я смотрела на нож, который протянула мне тварь, и никак не решалась его взять. Неожиданно почувствовала, как паучиха дернула за ниточки, и моя рука поднялась, обхватила рукоятку и направила острие ножа к собственному лбу. Я внутренне вся сжалась, задрожала и покрылась холодным потом, а затем закричала от боли, когда лезвие распороло кожу. А тварь упивалась моим ужасом, вкушая его. Теплая кровь начала стекать по лицу, а я не могла сдержать рыдания. Лоб горел огнем, но мои крики о пощаде совершенно не трогали паучиху. Она продолжала старательно вырезать пентаграмму. Меня всю колотило, и я не сразу поняла, что тварь закончила и теперь вытирала передником бабы Нюры мой окровавленный лоб. «Передохни, Настенька. Осталось совсем немного, и ты ощутишь мою силу». В глазах потемнело, и я сначала подумала, что мне показались неясные очертания призраков. Четыре бывшие наследницы в образе старух стояли напротив меня. Их рты были зашиты толстыми нитками, а у бабы Нюры совсем свежие раны. Сзади старух мерцали жертвы. Их оказалось очень много. Девушки тоже не могли говорить и лишь жалобно смотрели на меня. С ужасом я заметила среди них Маринку. Сколько отчаяния увидела в призрачных глазах подруги. Она протянула ко мне руки, а я ошарашенно смотрела на ее обрубки по локоть. «Помогите! Помогите!» — мысленно обратилась я к наследницам. Баба Нюра слегка покачала головой. Призраки не могли говорить, но глазами бабуля показала на черные нити, которые я теперь четко видела. Тварь окончательно присосалась ко мне. «Настенька!» — прошипела паучиха. «Тебе осталось произнести «да», и мы станем одним целым навечно. Даже после того, как сгниет твое тело, душа все равно будет моей». Лоб неимоверно жгло, и сама я вся тряслась от пережитого. Черные нити больше не удерживали мою руку, и я поняла, что могу ею управлять. Крепче сжала нож двумя руками, взглянула на бабу Нюру. Она поняла меня без слов и одобрительно кивнула. «Настенька!» Тварь повернула меня лицом к себе. Ее красные глаза лихорадочно блестели, и в них я увидела свое испуганное лицо. «Ты согласна впустить меня?» Запах гнили ударил в нос, и я вдруг подумала, что пора паучихе убираться домой. «Нет!» — с криком вонзила нож по самую рукоятку в левый глаз твари. Она завыла от боли, отпрянула от меня, мотая головой. Черные нити испуганно сжались, и я поняла — это мой единственный шанс на спасение. Бросилась к единственному выходу из склепа. Наступать на больную ногу я не могла, поэтому поскакала на здоровой, но у лестницы остановилась и, встав на колени, поползла наверх. Торопливо перебирала руками и ногами. Жуткий вой лишь подстегивал меня двигаться быстрее. «Вот она, дверь! Вот она!» Стукнула по железной двери, с ужасом оглядываясь, где раздавалось яростное шипение. «Ты моя! Моя! Никуда не сбежишь!» От этих слов моя кровь застыла в жилах, и адреналин сильнее разогнал сердце до бешеного ритма. Я принялась стучать и стучать в проклятую дверь. Шорох скребущих лап и хрип паучихи снова поверг в леденящий ужас. «Помогите!» — кричала я, разбивая кулаки в кровь. «Умоляю, помогите!» Надежда на спасение гасла с каждой секундой, а злобное шипение твари было все ближе. Но дверь неожиданно открылась, и Игнатьич в плаще с капюшоном замахнулся на меня топором. «Зарублю, тварь! Ванечки, я тебя терпел, а теперь не стану!» Я закричала, отпрянула к стене и закрыла глаза. Прохладный воздух ворвался в склеп, и я вдохнула ночной свежести. Капли дождя упали на лицо. Страшно умирать. Как же хотелось жить. Тварь внизу жалобно завыла, а я вся сжалась, ожидая удара. Никаких мыслей не было в голове. Кто говорил, что перед смертью пролетает вся жизнь перед глазами? Все это враки. Сплошная пустота и темнота. «Игнатич, что же ты медлишь? Не успеешь». Паучиха уже подбиралась ко мне, и я слышала шарканье ее лап, злобное шипение. Неожиданно раздался хриплый вскрик старика, и я взглянула на него. Широко распахнутые глаза Игнатьича с удивлением смотрели на меня, а потом он перевел взгляд на живот, где я увидела красное, быстро расплывающееся пятно крови. Старик зашатался, рука опустилась, и топор звонко ударился о ступеньки. Я едва успела подобрать под себя ногу, иначе осталась бы без стопы. За спиной Игнатьича показался мрачный Коля. Капюшон слетел с его головы, и теперь крупные капли дождя нещадно падали на одежду и лицо, но Коля, не обращая на это внимания, обхватил Игнатьича за плечи. Сверкнула молния, и в руках мужчины блеснул длинный нож. Коля осторожно опустил еще живого старика на землю и повернулся ко мне. Взгляд такой дикий, страшный. Его трясло, и я видела, как он сжимал зубы от напряжения. Мокрое бледное лицо и синие губы. Мужчина походил на живого мертвеца. Я почти выползла наружу. Сразу же промокла и перепачкалась в холодной грязи. «Коля!» Затряслась от ночного дождя и не смогла вымолвить и слова. «А ведь надо убираться отсюда поскорее и закрыть этот чертов склеп навсегда!» Я протянула мужчине дрожащие руки и мысленно взмолилась о помощи, но он мельком взглянул на меня и замер, уставившись за мою спину, в глубину проклятого склепа. Я не стала оглядываться и так знала, кого увижу. Ненавистную тварь, прожорливую паучиху, мерзкого демона, поэтому привстала на руки и буквально вытолкнула себя к ногам мужчины. «Николай!» — услышала шипение твари. «Верни мне свет! Тьма еще не остановлена!» С ужасом я обернулась. Паучиха стояла у двери и скалилась, показывая острые зубы. Левый глаз вытек, на его месте зияла истекающая черной кровью дыра. Тварь подобрала передние лапы с острыми жалами и ждала ответа. «Прости». Коля поднял меня на руки, и я крепко вцепилась разбитыми пальцами в его плечи. Дождь заливал глаза, и я не видела лица мужчины, но услышала его шепот, от которого страх, острый животный страх, прокрался до глубины сердца. «Иногда приходится совершать такие поступки, от которых самому страшно становится. Прости, тьму удержит только свет». «Нет!» — закричала я, когда Коля протянул мое дрожащее тело твари, а та довольно щелкнула языком. Я сопротивлялась изо всех сил, кричала, царапалась, пиналась, но что могла сделать обессиленная девушка против сильного мужчины и голодной твари? Черные нити обездвижили мое тело, громыхнул раскатистый гром, и сверкнувшая молния на мгновение осветила стены склепа, торжествующий взгляд твари и бледное лицо Николая. «Нет!» Но из горла вырвался лишь хрип. «Я столько сделала, чтобы спастись, и сейчас не могла поверить, что Коля закроет дверь». «Жди!» — рявкнула мужчине тварь и потащила меня в зловещую темноту. Дверь захлопнулась, и я услышала, как Николай торопливо вешает замок. «Нет, нет, нет!» Мой крик был слышен только призракам, но они не могли спасти очередную жертву паучихи. Их удел лишь скорбно наблюдать за мучениями живого человека, а потом поддержать призрачным плечом растерянную наследницу.